Время все лечит. Да? Что-то у нас умирает, что-то с нами происходит такое, или радостное. Мы говорим, со временем и радость исчезнет. Скоро плакать будешь. Или говорим, со временем и слезы твои высохнут, будет все со временем стерт. Поэтому время очень важное знание. Тот, кто говорится, не может использовать правильно время, он всегда остается в проигрыше. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, тот, кто не знает режима сна, еды, отдыха и работы, не может стать совершенным йогом. Слово «йога» означает связь. Связь со Всевышним. Тот не может стать совершенным, в общем. И когда мы говорим «режим», мы подразумеваем что? Время. Время сеять, время жать. Итак, время на санскрите называется «кала». «Кала». И второй аспект – «дара». «Каландара» – «дающий время». И у нас у всех есть слово «календарь». Дающий время. Календарь. Это санскритское слово. Каландар. Каландара. Дающий время. Кто дает время? Всевышний. Всевышний. Высшее проявление. Итак, начинается с описания такого промежутка времени, очень удивительного, который называется Махакалпа или Великий цикл Махакалпа. Это цикл, когда создаются все материальные элементы. И он продолжается 622 триллиона 80 миллиардов земных лет. Это цикл создания материальных элементов. Называется на санскрите Махакалпа. Махакалпа. 622 триллиона 80 миллиардов земных лет. Следующий цикл описывается, это срок существования материальной вселенной. Срок существования материальной вселенной. Наша материальная вселенная не вечная, и она материальна, не духовна. И говорится, все живые существа, которые находятся в материальном мире, являются духовными живыми существами, которые получили материальные тела. И находятся в материальной вселенной, и сроки материальной вселенной ограничены. 311 триллионов 40 миллиардов земных лет – таков срок существования материальной вселенной. Мы с вами прожили сейчас, в данный момент, 155 триллионов 250 миллиардов лет. Мы живем прямо такой, как полдень, вселенский полдень. Мы ровно половине находимся. Еще впереди ждет приблизительно такой же срок существования вселенной. Следующее. Этот цикл называется «викалпа». «Ви» означает «большой» или «величественный». Мы говорим «великий». «Ви» – это тоже из санскрита. «Лико» означает «личность». Личность, какая-то личность. «Великий» – мы говорим «большая личность». «Викалпа» – «большой цикл». Был «махакалпа», теперь «викалпа» – «большой цикл». Следующее описывается – это один день, космический день во Вселенной, один день, он равен 4 миллиардам 320 миллионам земных лет. Это день Вселенной. Поэтому можно видеть, как в Библии описывается, Бог сотворил Землю за 7 дней. И люди иногда почему-то странно так мыслят, они думают, что вот он в понедельник начал, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу и к воскресенью уже завершил и отдохнул. Но речь идет о космических днях, как минимум. И один космический день длится 4 миллиарда 320 миллионов земных лет. Его называют Калпа, или День Брамы, День Сварога, управляющего божества материальной вселенной. Следующее. Одна Калпа, или один вселенский день, разделен на тысячи периодов, которые называются Чатур-юги, или Дивья-юги, состоящие... Чатур значит из четырех, состоящий из четырех. Из четырех эпох. Эпохи на санскрите называются юги. Юга значит эпоха. Золотая эпоха, Сатья-юга, длится 1 728 тысяч земных лет. На земле процветает огромная цивилизация. Все пребывают в благости. Говорится, все люди хамсы. Хамсы это значит не знающие порока.

специальной диетой, да, можно. Это вот про этот же. Будьте добры, вы меня, пожалуйста, не спрашивайте про рейки. Я не специалист в рейке. Я знаю, о чем идет речь, какой это уровень, что. Но я не хочу об этом слишком много говорить. Если вы хотите этим заниматься, пожалуйста, занимайтесь. Это нормально. Это ваш выбор. Сколько языков вы знаете? Ну, на нескольких говорю так. Как все наши люди. Как весь наш трудовой народ. Немножко знаю тибетский, немножко знаю финский, немножко знаю венгерский. Да. Плохо знаю английский. Ну так, можно говорить. Можно, без переводчика даже можно поговорить со мной. Ну, все, больше ничего такого не знаю. Но чувствую, что знаю больше. Необходимо ли давать знания вед в школах? Да. Я считаю, что это знание должно стать прерогативой любого учебного заведения, таким очень значимым. Это сейчас уже происходит. В институтах практически во всех упоминается о ведических знаниях. У вас здесь нет? Кто-то преподает в институте? Нету, да? В России практически уже во всех учебных заведениях. А, можно ли вылечить болезнь щитовидной железы? Я уже отвечал на эти вопросы, что вполне можно. Как доказать родителям и близким о вреде мяса, яиц и рыбы? Не надо ничего доказывать. Очень часто люди приходят к своим близким и пытаются их атаковать каким-то знанием. Но говорится, мы не можем заставить. Знаете, есть такая поговорка, можно привести коня к водопою, но нельзя заставить коня пить. Понимаете? Если человек осознает что-то сам, пусть он сам делает. Любое знание, оно не происходит из давления. Понимаете? Мы не обращаем и не подавляем чьей-то личности, чьего-то собственного выбора. Все должно происходить добровольно. Можем общаться просто с такими людьми. Общаться. И самое лучшее, это через доброжелательное объяснение. Всегда доброжелательное отношение и порциями. Надо знать меру и дозу, как постепенно человека приобщить к этим знаниям. Вы извините меня, пожалуйста, вот иногда такой почерк. Я себя в Китае чувствую. Вообще ничего не понимаю. Простите меня. Пожалуйста, что изображено за вами вверху? Это мандалы. Я уже рассказывал. Есть разные цветовые комбинации, влияющие и успокаивающие нервную систему, готовящие внимание, концентрацию человека. Вот в центре, это мандалы, это как бы тысячелепестковое такое строение Вселенной. Сахасряра мандала. Сахасра означает тысяча. И в центре написано на санскрите «все привлекающие Господь». А по бокам слоны белые. Белые слоны являются представителями богини процветания, удачи. И раньше в России и в разных городах, вы, может быть, слышали, и, может быть, кто-то помнит, всегда на сервантах, на комодах стояли сапта хастина, семь слонов белых. И говорится, если тот, кто знал, как комбинировать их, понедельник, во вторник, в среду, то всегда атмосфера благоприятная должна была сохраняться в доме. Это комбинации, то есть надо переставлять. Там большой, маленький, знаете, да? И надо знать, когда, как переставлять. Это целая наука. Это осталось еще из ведических времен, от ведической культуры. Вспоминая о гигантах Золотого века, имелась ли в виду Ассурия цивилизация? И от чего она Ассурская, это в смысле демоническая, да? Асура означает демон на санскрите. Слово Ассура — это демон. Да, в ведической цивилизации, даже в век золотой, были области, но не на земле, где жили Асура. Земля очень необычна. Мы поговорим с вами на третьей программе. Однозначно, так как мы сейчас землю воспринимаем, нет. Но если бы у нас сенсорная способность была другая, то да. Чем психологически отличается наше население? Что ждет Украину в ближайшем будущем? Всерьез или понарошки? Разное ждет. Есть описание, что 10 тысяч золотой век, золотое вкрапление векали будет происходить, новая эпоха, она грядет. А уже началось, говорится, к 2003 году все люди будут знать, что самыми авторитетными писаниями являются веды. Смотрите, сейчас 2001. Вы верите, что через пару лет на самом деле это будет уже? Это уже реально становится. Я, когда проповедовал, допустим, лет 5 назад, когда мне было 33 года, я говорил людям, вот в 2003 году ведическое знание будет, даже говорю, в нашей стране уже нормальные люди, все интеллигентные, будут понимать это и знать. Ой, да вы что? Да? В этом году я с ними встретился, они говорят, точно. Точно. Видите как? На самом же деле, да? Информация прямо валом валит. Как вы относитесь к хиромантии? Нормально отношусь. Но смотря какой специалист. Какой специалист? Это же хиромантия, это раздел астрологии. Астрология. Я чуть-чуть немножко что-то слышал об астрологии. Можно ли верить маятнику, занимаясь биолокацией? Ну, верьте маятнику. Вы меня разрешение спрашиваете? Или? Маятник в ваших руках, да? Можно ли ему верить? Смотря что в чьих руках. Говорится, и дьявол может ангелом казаться, начни он только Библии касаться. Вы говорите, что мудрый не беспокоит невежд. Как же тогда распространять истинное знание или общаться на работе и в семье с атеистами или демонами? Ух. Я не думаю, что надо быть такими категоричными, что всех сразу записать в демоны. Вы, может быть, не совсем даже понимаете, кто такие демоны. Демоны – это очень могущественные личности. Демоны – это не те, кто, как по нашему мнению, там рожки такие, ножки, пятачок какой-то. Как это? Это пешачьи. Черти – это пешачьи на санскрите называются. Пешачьи. Демоны – очень великие личности. Они знают о строении Вселенной многое. Они знают о тонких процессах. Они знают ведическое знание, даже некоторые разделы, связанные с материальной, особенно наукой. Они обладают разными ситхами. Поэтому вы не говорите о демонах. Вы говорите о демонических существах. Это как бы сказать так по-русски. Демонишки. Такие демонюшки. Что-то такое. Как еще сказать-то? Такое демонята. Как распространять знания? Всегда нужно понимать один принцип. Есть такой ведический постулат. Надо войти как иголка, а выйти как плуг. Вы понимаете, да, о чем речь? Войти как иголка. Это значит, надо найти форму и через интерес человека проповедовать ему или как бы давать ему знания, через его интерес. Вот посмотрите, допустим, я преподаю в академии, там, в институтах, допустим, на кафедре философии. Что изучают? Античная культура, допустим. Вот первый семестр был. И я им продемонстрировал Панчи Кроши в соответствии, там они, допустим, античную культуру. Одиссеяда, да, Гомера. Знаете, да, Одиссея, Гомера. Я им продемонстрировал диалог Одиссея, как он? Кали-юга. С Посейдоном. И раскрыл им, что это за уровень сознания. Взял изобразительное искусство, допустим. Смотрите, античность. Даже вы возьмете изобразительное искусство, скульптуры. Все только о полубогах. Людей вообще нету на арене искусства. Даже возьмите, когда художники изображают античную культуру, никаких людей нет на сцене вообще. Только небеса, и в небесах очень такие мужчины, да, и женщины такие красивые, они все там где-то в небесах, в облаках, едят, пьют, наслаждаются, все. Ни одного человека и упоминания земли нигде не увидите. Смотрите. Потом начинается. Раз. И появляются некие личности, которые между небом и землей. Да? Геркулес или Геракл. И он начинает вдруг защищать людей от несправедливости небес. Смотрите, уже первые проявления атеизма. Что небеса вредят. Потом начинаются великие цари, которые вообще отвергают небеса. Одиссей. Мы сами знаем, без вас обойдемся. Сами с усами, с небесами. Большое противоречие с небом начинается. Дальше, дальше. Потом просто великие цари, вельможи, роскошь, пейзажи. И потом натюрморты. Гусь, простреленный стрелой, голова свиньи, отрезанной, проколотой вилкой. Бокал вина с губной помадой, отпечатком, и муха. Ну, прямо в натуральную величину и в натуральном виде. Смотрите, можете увидеть даже, как изобразительное искусство проходит эти. До анумай, анумай, да? До еды. До еды. А потом вообще уже заводы, фабрики или какие-то ребятишки тянут какой-то труп. И очень хорошо рисуют. Что прославляется? Можно видеть, как сознание влияет на все сферы науки, искусства и так далее. Вы понимаете, да, о чем я говорю? И так далее. Я много не буду говорить. Я думаю, мы на сегодня закончим. Спасибо вам большое. До свидания. До завтра. Спасибо.